это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. У меня в руках снова письмо Бориса Васильчика и на сей раз вопрос гастрономического свойства. «Я как-то, — пишет Борис Васильевич, — ничтожно сумняшися, от себя замечу, ничтоже сумняшися, считал, что слово «гамбургер» образовано от названия города Гамбург. В имеющиеся у меня словари оно еще не вошло. Но недавно я встретил в рекламе в метро термины «бургер кинг», «бургер бест» и так далее, относящиеся к разновидностям гамбургеров. И у меня возникли сомнения. Ведь, насколько я знаю, слово «бургер» по-немецки означает «городской», а «гам», то бишь «хам», родственно английскому «хэм» – «ветчина» и испанскому «хамон» с тем же значением. То есть получается что-то вроде «городская ветчина». Рассудите, прав я или нет. Ну, на сей раз, Борис Васильевич, вы перефантазировали. История вот какая. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг, обратите внимание на фамилию Лессинг, я думаю, она вам сразу напомнит одного из классиков немецкой мысли, продал первый в истории гамбургер в своем родном городе Нью-Хейвене. Название «гамбургер» — это ведь что такое? Это род сэндвича, определенный род сэндвича. И название этому роду сэндвича «Лессинг» дал просто по названию города Гамбурга. Дело в том, что в немецком языке, да, есть город, который так и называется, а с суффиксом «ер», то есть «хамбурга», пишется «гамбургер», это означает «гамбургский». Точно так же это слово может означать «гамбуржец». Так что слово «бургер» здесь вообще в принципе нет. Слово образовано с помощью суффикса «ир» от названия города Гамбург. А вот что произошло с ним дальше, вот это как раз любопытно. На основе вот этого гамбургера стали появляться всевозможные чикенбургеры, чизбургеры и каких только нет еще бургеров. Здесь получилось примерно то же, что получилось с частичкой «бус», ее иначе и не назвать, в словах «автобус», «троллейбус» и так далее. Как мы с вами помним, исходно существовало слово «омнибус», «омнибус», которое представляет собой форму косвенного падежа латинского слова, означающее «все», «все», там, «для всех». То есть вот само это «бус», это частичка, это просто произвольно оторванный кусок, даже не слова в начальной форме, а слова в форме косвенного падежа. Но этот кусочек оказался очень удобным для того, чтобы, убрав «умни», приставлять к нему затем «авто» и получать «бус», «троллей» и получать «троллейбус» и тому подобное. Вот то же самое произошло и с частью «бургер», который... Такого слова в немецком языке нет. Есть слово «бюргер», но «бургер» и «бюргер» — это не одно и то же. Так вот, вот то же самое произошло и к этой части «бургера», откушенной от слова «гамбург», стали прибавлять другие вещи, обозначающие разные рода мяса или не мяса, а чего-нибудь другого. Но все это все равно принимает желательно вид котлеты, которая укладывается в булочку и тому подобное. Как это по-русски? Звонок, да, слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Это говорит Александра. Реклама на окне кафе. Бизнес-ланч с шашлыками. Ну, это уже очевидно, что неправильно, а вот как правильно. Говорит научный сотрудник музея Блока. Он не очень-то это приемлел. По поводу бизнес-ланч с шашлыками, по всей видимости, вот это вот двусмысленно связано с употреблением конструкции с предлогом «с», да? То есть шашлыками – это в компании или ланч, который включает шашлыки? Сама история бизнес-ланчик. Да, бизнес-ланч, да, маленький, да, салатик какой-то. Да, быстро что-нибудь перехватить и бежать дальше. Здесь еще один момент существен. Вечер с другом, обед там, с приятелями, да? Это чеховский знаменитый пример «люблю пить чай с женой с вареньем с удовольствием».